Чада Божие, ныне пред лица ваши явлены запечатленные некоторые искры радуги, кои да будут путеводными светлячками в житии вашем. Но то, с чем соприкасаются ныне очи ваши, еще не полная россыпь, и лишь время, позволяющее расцветать цветку, поможет все более заполниться пространству многоцветной пыльцой. Да будет так. Книга обращений, глава 1. Чада Божии, оглянитесь вокруг. Мир, в котором живет плоть ваша, дом, который дал вам жизнь, стал осквернен деяниями рук человеческих. Стремление к обогащению плоти рождает преграду против проникновения благодати в души ваши. Оскудение притока благодати рождает холод безмерный, холод, уничтожающий слабые ростки зелени, по временам появляющиеся в вас. Прислушайтесь к душе своей. Неужели вы не ощущаете подступающего холода? Или же зелень в душе вашей исчезла, уступив место лютому холоду? Садовники человечества, коими являются многие достойные священнослужители и прочие носители слова, неустанно продолжают сеять зерна жизни в души ваши. Только, видимо, благодатной почвы становится все меньше, или же нерадивые руки кидают зерно в почву, ибо Матерь человеческая все больше стонет под бременем сынов своих. Многие ропщут, что истинность священнослужителей утратилась. Скажу вам, истинность священнослужителей заключается в сохранении и исполнении обрядности веры своей. И так как одно сие сохраняется, то и истинность остается. Что касается духовной глубины, то любой из вас имеет возможность в чистых помыслах и деяниях своих достичь гораздо больших глубин, чем любое лицо, занимающее наивысшие ступени в духовенстве. Бог чтит благие качества души, а не место, занимаемое плотью в обществе, ибо плоть дана, дабы отстроить храм души, доколе же ослепшим будет разум человеческий. Первая ошибка, совершенная человеком, указывает на то, что он ранее чего-то не осознал. Вторая подобная ошибка указывает на мыслительную нерасторопность. Третья ошибка, совершенная на дороге сей, показывает глупость. Глупое человечество, обладающее большой разрушительной силой, не имеет права на существование. Разумность человечества не определяется его достижениями в научно-техническом отношении. Помните, высота разума определяется способностью людей отдавать душевную благодать друг другу, не ожидая взамен ничего. Человек, имеющий скудость душевную, есть больное существо. И независимо от того, имеешь ли ты достаточное материальное благосостояние, занимаешь ли высокий пост в обществе, в скудодушии останешься лишь существом, но недостойным сыном земли-матушки своей. Высот в общественной жизни человек может достичь и мгновенно, и с течением времени. Сии высоты шатки и зиждутся на неустойчивых взглядах общества. В большинстве случаев человек недолго способен пребывать на сих высотах. Боль от своего падения он будет ощущать тем сильнее, чем выше пребывал он. К высотам духовным ведет долгий путь. Но вершина сия непоколебима. Падение сей вершины может произойти только по желанию самого человека. Но не стоит обманываться тем, чей жизненный путь отклонился далеко в сторону от праведного пути. Не упирайтесь в непроницаемое и не сокрушайтесь о невозможности начать все сначала. Помните, К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно? Умножайте и усиливайте светоносные лучи души своей и стремитесь передать сии частицы света друг другу. Обмен таким светом и теплом происходит как с помощью слов, так и через деяния рук ваших. Не только посредством произведения искусства, но и через любую вещь, сотворенную для другого человека. Такое деяние должно происходить только с целью принести радость человеку, а не возыметь с него прибыль. Вещь, творимая с любовью, начинает обладать целебными свойствами. Суть человека, приобретшего сию вещь, будет питаться дополнительной благой силой. А любая вещь, сотворенная с целью возыметь выгоду, действует высасывающе на сей свет души человеческой. Благодать, как река, не должна останавливаться. Она входит в душу человеческую, дабы, облагородившись там, обязательно продолжить путь к другому человеку. Помните, остановившееся течение реки подвержено цветению и перерождению в болото. Так исполните достойно предначертанное Отцом вашим. Будьте творцами. Аминь.